Хиллари Клинтон активирует кору головного мозга избирателей. Как далеко может зайти восторг перед нейровизуализацией, показано в знаменитой статье в «Нью-Йорк Таймс» от 11 ноября 2007 года. Нейроученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и сотрудники нейромаркетинговой фирмы FKF Applied Research сообщили читателям популярной газеты, что может доложить о предстоящих президентских выборах в США нейронаука. Группу из 20 неопределившихся окончательно избирателей попросили указать в анкете свою симпатию или отвращение к различным кандидатам в президенты. Затем им показывали фотографии и видеообращения Хиллари Клинтон, Руди Джулиани, Джона Маккейна и других претендентов на президентство. И с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии фиксировали активность их мозга. Что же обнаружили исследователи? У избирателей, которые указали, что они не симпатизируют сенатору из Нью-Йорка, Хиллари Клинтон активировала переднюю часть поясной извилины коры головного мозга. Ученые трактовали это как внутреннюю борьбу с неосознаваемым импульсом признать кандидата от демократов. Показал потенциал, в кавычках, и республиканец Митт Ромни. Как-никак, его отрепетированные речи вызвали самую высокую активность мозга. Хотя при показе его фотографии заметная тревога избирателей проявлялась в активации миндалины головного мозга. Эта активация ослабевала, когда испытуемые слышали речи Ромни на видео. Джон Эдвардс, в свою очередь, оживлял островковую долю коры головного мозга тех избирателей, которым он не нравился. По мнению исследователей, эта активность была явным признаком отвращения и других негативных чувств. Активация островковой доли коры головного мозга совсем не всегда связана с отвращением. Эта доля активна также, например, при тяге к наркотикам, при потреблении шоколада или во время оргазма. Должны были поработать и Барак Обама с Джоном Маккейном. Фотографии и видеоролики не вызвали у испытуемых никаких сильных реакций, ни положительных, ни отрицательных. Обаме все еще нужно было постараться, чтобы произвести впечатление на нерешительных избирателей. И, как мы теперь знаем, это у него неплохо получилось. Скорее астрология, чем наука. Исследования такого рода позволяют сделать два вывода. Первый — в наши дни, похоже, недостаточно просто устно опрашивать людей. Второй — исследования, проведенные таким образом, вряд ли когда-либо попадут в научные журналы, и это успокаивает. Описанное выше исследование еще и не пережило пересмотра коллегами-учеными. Они заподозрили слишком плохое исследование мозга. В любом случае, просканированные американские избиратели не появились на страницах специальной литературы. Статья в «Нью-Йорк Таймс» спровоцировала многих экспертов. 14 ноября эта же газета напечатала письмо, в котором 17 американских и европейских нейроученых и исследователей процессов восприятия коллективно выразили свое негодование. Их основной претензией была грубая ненаучность. По словам инициатора письма Рассела Полдрака, речь шла скорее об астрологии, чем о науке. Ведь одни и те же области мозга обычно активируются при разных психических состояниях. Поэтому однозначное соотнесение конкретного участка мозга с определенным состоянием человеческой психики вообще невозможно. Марко Якобони, один из критиковавшихся ученых, был удивлен резким отзывом коллег. Он обвинил авторов письма в публичном лицемерии. В конце концов, большинство критиков и сами делали выводы о психических состояниях на основе активации мозга. Разумеется, люди беспокоятся о хорошей репутации визуализационной диагностики. В опубликованной немногим позже передовице Nature говорилось, что текст в «Нью-Йорк Таймс» явно повествует о коммерческом продукте, который производит впечатление научного исследования. Предположение вполне обосновано, так как в конце концов в качестве авторов исследования выступили три сотрудника нейромаркетинговой компании FKF Applied Research. В конце своего ответа редакторы Nature задавали очевидный вопрос. Разве кому-то нужен сканер стоимостью 3 миллиона долларов, чтобы сделать вывод, что ради поддержки неопределившихся избирателей Хиллари должна поработать? Была ли исчерпана тема политики и мозга в СМИ и научном сообществе после этой легендарной статьи в «Нью-Йорк Таймс» и острой на нее реакции? Нет, ни в коем случае. Во всех новых исследованиях с тех пор отстаивалось убеждение, что поведение избирателей и политические настроения не обусловлены только социокультурными факторами, но изначально предопределены нейробиологически. В апреле 2011 года довольно далеко в нейронаучном редукционизме замахнулась берлинская газета Der Tagesspiegel. «Социал-либералы более чувствительны». Так называлась статья об английском исследовании средствами структурной магнитно-резонансной томографии лиц с разными политическими взглядами. У консерваторов центр беспокойства больше. Это показывает результат исследований Лондонского университета, говорилось в газете. Правые мужичковые миндалины консерваторов имеет выраженно больший объем, цитировались британские ученые. Вопрос, почему у консерваторов не увеличена левая мозжечковая миндалина, остается в оригинальной публикации без ответа. Согласно первоначальной гипотезе авторов, должны быть увеличены обе миндалины. С другой стороны, у социал-либералов необычайно объемная передняя часть поясной извилины. Эта область мозга влияет на такие эмоции, как сострадание и способность к сопереживанию, продолжала Der Tagesspiegel. Если в случае с Хиллари Клинтон активация передней части поясной извилины еще интерпретировалась как внутренняя борьба с неосознаваемым импульсом, то для леволибералов ее работа оказалась связана с жалостью и чуткостью. В нейрополитологии возможно все. Der Tagesspiegel, конечно, не сомневалась в этом и смело подвела итог. Мозг социал-либералов отличается от мозга консерваторов. Киберфренология. Так или иначе, в отличие от сильно раскритикованного нейрополитического исследования американцев, британское исследование было опубликовано в известном журнале. Ученые из Лондонского института когнитивных нейронаук измерили структурные особенности мозга и трактовали его работу не как обычно. Правда, нейрополитологов можно было бы уличить в киберфренологии. Под ней понимается стремление с помощью современных методов изучения мозга связать свойства личности с физиогномистическими признаками. Именно этот подход в конце XVIII века использовал Франц Йозеф Галь. В своем «Учении о черепе» или «Френологии» врач из Швабена постулировал, что характер человека можно определить по форме его головы. Термин «киберфренология» восходит к Михаэлю Хагнеру, профессору швейцарской высшей технической школы в Цюрихе. В интервью историкам искусства Габриэле Вернер и Хорсту Бредкампу Хагнер поясняет, что он подразумевает под новой физиогномикой ума. «По моему мнению, никакая нейровизуализация сама по себе не способна сформировать представление об интеллектуальной жизни человека. Тем не менее, новая картина современных исследований мозга необычайно выразительна, и не в последнюю очередь потому, что нейроученые обращаются не только к визуальным формам и сюжетам, но и к тезисам, восходящим к XIX веку. Для этого я не смог подобрать термина лучше, чем киберфренология. Он просто указывает на то, что образы мозга, полученные с помощью новых методов визуализации, сочетаются с физиогномическим подходом, работающим в соответствии с девизом «Покажи мне свой мозг, и я скажу, кто ты или, по крайней мере, что ты думаешь». Некоторые современники резко критиковали еще френологию Франца Йозефа Галя. Так философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель считал, что череп — это столь безликий и простой предмет, что в нем нельзя увидеть ничего, кроме него самого. Тут же Гегель объясняет, как бороться со сторонниками френологии, а именно переубеждать их. «Итак, когда человеки говорят следующее, ты, твое нутро таково, так как так устроен твой череп, это значит только одно — я считаю череп твоей сущностью. Требуемый физиогномикой ответ на такое заявление в виде пощечины принижает значение и положение мягких частей тела и лишь показывает, что не в них кроется настоящая сущность и реальность духа. Здесь выражение должно зайти так далеко, чтобы разбить череп заявителю. Это докажет столь же основательно, сколь основательна его мудрость, что сама по себе кость для человека ничего собой не представляет, а тем более не является его истинной сутью. Французский физиолог Жан-Пьер Флуранс также не принимал всерьез френологию Галля. Для Флуранса учение Галля сводилось к двум основным предположениям. Во-первых, что интеллект находится только в мозге, а во-вторых, что каждая из его областей имеет свой собственный мозговой орган. Первое предположение для Флуранса не содержало в себе ничего нового, а второе, вероятно, ничего правдивого. Точно так же многие наши современники высказываются об русской киберфренологии эпохи визуализации. Несмотря на широкое распространение, соединение методов нейровизуализации с психическими процессами не является беспроблемным. В этом типе эксперимента логически предполагается, что за разные функции сознания отвечают разные, отделенные друг от друга области мозга или функциональные модули. Вот что пишет в своей книге «Как работает разум» гарвардский психолог Стивен Пинкер. Сознание поделено на модули или ментальные органы, каждый со своей особой структурой, что делает их экспертами в области взаимодействия с миром. Только эта точка зрения может оправдать попытку систематизации сознания в соответствии с его биологическими основами. Но даже подобная логическая предпосылка вызывает много споров среди профессионалов. Такие критики, как психолог Уильям Уттл из Университета штата Аризона, еще 10 лет назад выражали озабоченность тем, что модульное мышление в отношении когнитивных функций восходит к исторически обусловленному произвольному мышлению категориями. Распознавание образцов, направленное внимание, оперативная память, зрительная память — все это концептуализации когнитивных психологов. И поиск в мозге реальной биологической основы когнитивно-психологических понятий является, несомненно, сомнительным предприятием. Похожим образом видит ситуацию критик Стивен Фо, психолог из университета Дрейка. На самом верху его личного списка хитов сомнительных нейропсихологических умозаключений о мозге находятся исполнительные функции. Настоящий фаворит — изменение центрального исполнительного органа. Что бы это могло быть? Тот же вопрос можно задать в отношении системы избегания потерь, популярной среди нейроэкономистов. Может, речь о специфической сети в мозге, которая начинает работать только при финансовой угрозе? Разумеется, мышление когнитивными модулями удобно для будней исследователя. Предположение о ментальной модульности представляется особенно привлекательным прежде всего потому, что оно практично при его обсуждении и осмыслении и при планировании экспериментов. В статье «Границы нейровыступлений» Мэтью Кроуфорд из Института перспективных исследований в области культуры размышляет о том, что такие концептуальные упрощения не просто сомнительны с точки зрения науки и гносеологии, но и имеет вполне значимые социальные последствия. Такого рода упрощения не безвредны. Они позволяют завоевывать доверие таким компаниям, как No-Lie MRI. No-Lie MRI — компания по выявлению лжи на основании результатов функциональной магнитно-резонансной томографии. Это, в свою очередь, может привести к оправданию принудительных мер со стороны гражданских властей. Методы визуализации могут использоваться и в политических целях, что демонстрирует пример общества горящих свечей. Эта некоммерческая американская организация объявила войну упадку моральных ценностей среди соотечественников. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии общество собирается доказать, что порнография вызывает привыкание и поэтому должна быть запрещена. Успех исследования может привести к принятию правовых мер против порноиндустрии. Нейросексизм. Ввиду псевдосурового научного характера нейроисследований, в последнее время снова могут обрести актуальность тезисы, бывшие какое-то время непопулярными. Например, о том, что женщины и мужчины очень разные. И эта разница, обычно в ущерб женщине, тесно связана с особенностями их мозга. Для этой особой формы нейроавторитаризма уже принят термин нейросексизм. Обвинение. Древние гендерные предрассудки обретут новые звучания благодаря МРТ-пятнологии и красочным изображениям мозга. Клише «эмоциональная женщина, рациональный мужчина» снова вошло в употребление. В частности, психолог Саймон Барон Коэн из Кембриджского университета уверенно отстаивает точку зрения, что женский мозг рассчитан на эмоциональный анализ, а мужской — на понимание систем. Корделия Файн, когнитивный психолог, критикующая нейронауки с точки зрения феминизма, говорит в своей книге «Гендерное безумие» об огромных интеллектуальных скачках, сделанных в нейроисследованиях для перехода от анализа сомнительных характеристик мозга к утверждениям о гендерно-типичном поведении. Принцип стар, новые лишь методы. Происхождение нейросексизма автор возводит к XIX веку. Анатомия мозга использовалась в политике еще 100 лет назад для ограничения женщин в праве получения высшего образования и праве голоса. Файн повествует об известном американском неврологе Чарльзе Дэйне, который в 1915 году на основании 6 различий центральной нервной системы мужчин и женщин доказывал, что женщины не имеют необходимого интеллекта для работы в правительстве и занятий политикой. В XIX веке имели место также социальные интерпретации различий мужского и женского мозга. Например, французские антропологи утверждали, что женский мозг, очевидно, будет сохранять меньший размер и, следовательно, оставаться менее развитым, пока женщины не начнут получать надлежащего школьного образования. Далее психолог задается вопросом, так ли существенно то, что происходит сегодня, отличается от утверждений ученых викторианской эпохи. Тот факт, что грубые исследовательские методы заменены современными сканерами мозга, не означает, что интерпретация результатов стала более достоверной. Несомненно лишь то, что сексизм, замаскированный под науку, остается признан обществом. Столетие мозга. В чисто календарном смысле десятилетие мозга давно закончилось. Но даже через десятилетие после десятилетия мозга нейронаучный бум едва ли подошел к своему завершению. На научных конференциях весь 21 век уже провозглашен столетием мозга. Подобно гену, ставшему центральной организующей темой биологии 20 века, в нашем веке соответствующее положение, по-видимому, займет мозг. Исследования мозга уже давно стали ключевой наукой, и нередко слышны утверждения, что другие дисциплины должны ориентироваться на их естественно-научные результаты. Почему все произошло именно так, кратко суммируют Эва Хесс и Хенрик Йокейт в эссе «Нейрокапитализм». Основа, импульс и обещание этого притязания — нейронауки. Это их основной принцип, что все человеческое поведение регулируется закономерностями активности нервных клеток и способом их организации в мозге. Можно говорить даже о настоящем нейровысокомерии, когда, скажем, психолог Ханс Маркович и научный журналист Вернер Зифер заявляют о своей способности точно различать настоящую и ненастоящую науку. В своей ставшей классикой книге «Место происшествия мозг», посвященной нейрокриминалистике, они сообщают читателю: «Конечно, вы можете игнорировать результаты естественно-научных исследований и рассматривать право исследований мозга как самостоятельные дисциплины. Судопроизводство основано на суевериях, а также, в крайних случаях, на житейской психологии». Многим юристам, читавшим книгу, скорее всего, было неприятно увидеть себя поднявшимися чуть выше уровня психологии домохозяек. В то время как нейронауки разрываются от самонадеянности и охотно культивируют свою мировоззренческую значимость, гуманитарные науки, по-видимому, больше, чем когда-либо, страдают от неуверенности в себе. Гуманитарная наука уже давно не достигала статуса ведущей. Последний раз это удавалось социологии в 1970-х годах. Подобно сегодняшнему появлению разных нейродисциплин, в то время возникло множество новых социологических наук. Экономическая социология, спортивная социология, медицинская социология, медиасоциология, этносоциология, социолингвистика и так далее. Сегодня якобы точные эмпирические исследования мозга торжествуют над якобы спекулятивными и основанными на теориях гуманитарными науками. У нейропредприятия собственный биржевой индекс. Несмотря на растущую критику реального значения результатов нейронаучных исследований, нейроиндустрия процветает сегодня как никогда. Долгое время глобализированная нейроотрасль промышленности формировалась влиятельным лобби. В своем эссе «Влияние новых наук о мозге» Джоэл Ави Рэйчет из Лондонской школы экономики задает интересный вопрос. Является ли проведение нейронаучных исследований демократическим процессом или в нем замешаны определенные группы с политическими, экономическими или другими интересами? Нейроиндустрия нашего времени — плотно сплетенный конгломерат частных компаний, государственных учреждений и заинтересованных групп. Ключевыми игроками являются крупные фармацевтические концерны, фирмы-производители исследовательского и терапевтического оборудования, такие как Siemens, Hitachi или GE Healthcare, университетские институты и частные исследовательские организации, разрешительные органы и комиссии по этике, поставщики финансовых услуг, профсоюзы врачей и нейроученых, частные и государственные спонсоры исследований, а также нейронаучные журналы. О том, что нейропредприятие стало важной хозяйственной отраслью, свидетельствует наличие у него собственного биржевого индекса — Neurotech Index, биржа NASDAQ. Neurotech Index был создан Нью-Йоркской биржей совместно с Neurotechnology Industry Organization Зака Линча. Сейчас индекс набрал большую стоимость. В день, когда я это пишу, NASDAQ NERI опустился чуть ниже 4 пунктов по отношению к достигнутой ранее рекордной отметке. Одно лишь существование собственного финансового индекса дает потенциальным инвесторам четкий сигнал. На рынке нейротехнологии можно заработать. Пока это касается прежде всего компаний, производящих оборудование для нейроисследований, так как сегодня оно пользуется большим спросом. Однако, по мнению нейролоббистов, революционные результаты исследований мозга рано или поздно приведут к появлению большого количества коммерческих интересных продуктов. Это лишь вопрос времени. Подобно биотехнологической промышленности, находившейся на пике популярности несколько лет назад, нейропредприятие также делает большие обещания. Вскоре будут постигнуты все тайны мозга так, что он станет объектом целенаправленного манипулирования. Многообразие всевозможных способов влияния представляется безграничным. Неврологические, нейродегенеративные и психические расстройства будут целенаправленно излечиваться с помощью лекарств, стимуляторов мозговой активности и нейропротезов. Мозговые сканеры, детекторы лжи смогут найти применение в аэропортах и залах судебных заседаний. Не имеющие существенных побочных эффектов психотропные препараты помогут нам для регуляции собственного образа жизни. Не говоря уже о невообразимых возможностях для индустрии развлечений, которые появятся с развитием нейрокомпьютерного интерфейса. Все это уже было. В некотором смысле все это уже знакомо. Мы помним, от проекта «Геном человека», запущенного в 1990-х годах, ожидалось не больше и не меньше, чем прочтение книги жизни, раскрывающей двери революционным методам лечения. Рак, кистозный фиброз, сердечно-сосудистые заболевания — все эти бичи человечества могли стать излечимыми после понимания генетических основ болезней. Именно такие громкие медицинские обещания убедили политиков в необходимости проекта «Геном человека». Настойчиво подчеркивалась возможность генной терапии, особенно замены дефектных генов, хотя именно в этой сфере в 1990-х годах имели место серьезные и отрезвляющие неудачи. При этом обещания пошли намного дальше. В конце 1980-х биолог и научный редактор Дэниел Кошланд обнадеживал, что проект «Геном человека» способен помочь решить такие социальные проблемы, как наркомания, беспризорность и насильственные преступления. Тем временем полное секвенирование генома человека состоялось уже целых 10 лет назад, и в нашу постгеномную эпоху наступило общее отрезвление. Оказалось, что человеческий геном можно расшифровать полностью. удивительное научное достижение, учитывая, что менее чем за 15 лет удалось определить 3 миллиарда базовых пар нуклеотидов человеческого генома. К сожалению, биологическое значение генетического кода для организма осталось непонятным, или, по крайней мере, было осмыслено лишь частично. С увеличением количества доступных генетических данных ситуация не стала проще, как предполагалось. Напротив, молекулярные биологи обнаружили, что генетическая регуляция наших клеток значительно сложнее, чем считалось ранее. Вскоре стало ясно, например, что разговоры о гене этого и гене того в контексте эволюционной биологии скорее вводят в заблуждение, чем что-то проясняют. Где же потерялась генетическая революция? Историки науки Стефан Мюллер-Вилли и Ханс Йорк Райнбергер сегодня убеждены, что научной карьере генной концепции способствовал даже не ее объяснительный потенциал, а скорее структура и динамики ее исследовательского потенциала. Но, несмотря на огромные государственные и частные вливания средств и выделение миллиардных венчурных капиталов бесчисленным стартапам в области биотехнологий, генная терапия до сих пор не нашла терапевтического применения. Сегодня ни один ее метод так и не попал в клиники. В интервью журналу Der Spiegel немецкий специалист по этике медицины и философ Урбан Визинг спрашивает, где же потерялась провозглашенная генетическая революция? Предсказывали, что через 15-20 лет медицина в основном будет состоять из генной терапии. Тем не менее, в настоящее время мне неизвестно ни одной научной работы, которая бы рассматривала генную терапию в связи с терапевтической полезностью и широким применением. Одним словом, перед лицом новых открытий в области генетики были сделаны прогнозы, оказавшиеся сильно натянутыми. Просто нужно еще подождать? Возможно. В конце концов, сейчас проводятся разные клинические исследования. Продвигаются вперед биоинформатика и системная биология. А ENCODE Project, проект энциклопедии элементов ДНК, реализуемый с 2003 года Международным исследовательским консорциумом, призванный идентифицировать и охарактеризовать все функциональные элементы генома человека, в один прекрасный день может продвинуть развитие генной терапии. С другой стороны, 40 лет исследований — это немало. О первой попытке генной терапии человека было объявлено еще в 1971 году. Разумеется, генетическая регуляция биологических процессов крайне сложна и, естественно, имеет фундаментальное значение для мозга. Мозг же, в свою очередь, представляется еще более сложным для изучения. Уже только поэтому кажется крайне маловероятным, что великое будущее, обещанное нейролоббистами наших дней, осуществится хотя бы отчасти. После того, как в генетике в качестве залога терапевтического пути спасения видели выявление транскриптома и протеома, теперь их сменили функциональные нейроизображения. Транскриптом — совокупность всех молекул РНК, продуцируемых в клетке в данный момент времени. Протеом — совокупность всех белков в клетке. Поскольку традиционные МРТ-исследования психических расстройств не дали ничего для клинической практики, большие ожидания связывают с проектом Human Connect. О нем говорится на соответствующем сайте американских национальных институтов здравоохранения. Проект Human Connect — это амбициозная попытка отобразить нейронные проводящие пути, лежащие в основе функционирования мозга. Общая цель проекта — собирать и делиться данными о структурной и функциональной связанности человеческого мозга. В целом, проект Human Connect приведет к важным результатам в нашем понимании того, что делает человека уникальными, и создаст предпосылки для будущего изучения проблемных нейронных сетей при многих неврологических и психических расстройствах. Грубая сила расчета в теории мозга. Относительно области охвата ожидаемого многообразия возможных способов применения и влияния на гносеологию, сегодняшние нейронауки не уступают генетике 1990-х годов. В генетике большие обещания давно поставлены под сомнение. С другой стороны, спустя 10 лет после десятилетия мозга в нейронауках по-прежнему сохраняется вера в объяснительные возможности исследований мозга и в их революционное воздействие на человека и общество. Лучшим примером этого является монументальный проект «Мозг человека», руководитель которого Генри Макрам пытается привлечь миллиардное целевое финансирование со стороны Европейского Союза. В настоящее время бюджет проекта составляет 1 600 000 000 долларов. Известный нейроученый из Федеральной политехнической школы Лозанны возглавил международную команду ученых, поставивших перед собой амбициозную цель. За 10 лет воссоздать мозг человека средствами компьютерного моделирования. С воспроизведением человеческого мозга in silico должны стать понятны причины болезни Альцгеймера и Паркинсона, ожидается появление биологически реалистичной модели шизофрении и депрессии, включая тестовую платформу для новых лекарств. В конечном счете предполагается достичь не меньшего результата, чем постижение самого сознания. В качестве побочного эффекта должны появиться идеи для создания совершенно новых компьютеров и роботов. Снова с подозрением вспомним о проекте «Геном человека». Не только потому, что названия проектов отличаются одним словом, но и из-за масштабов обещаний. Грубая сила суперкомпьютеров поможет разгадать все загадки мозга, таков очевидный рецепт консорциума проекта «Мозг человека». Исследователи работают уже давно. До недавнего времени проект назывался Blue Brain Project и был гораздо скромнее. Идея состояла в том, чтобы смоделировать на компьютере кортикальную колонку примерно из 10 тысяч нейронов. С этой целью IBM, партнер Института мозга и сознания Макрама, в 2005 году уже установил в лаборатории суперкомпьютер. Модель одного из этих элементарных модулей коры головного мозга была фактически получена междисциплинарной исследовательской группой в 2006 году. К чему это привело? Очевидно, ни к чему революционному. Судя по сайту Blue Brain Project, 2 года спустя в издании Human Frontier Science Program Journal появилась специальная статья. Кроме того, некоторые технические новости публиковались в журналах по нейроинформатике и кибернетике. И еще через год была написана глава в учебнике «Методы компьютерного моделирования для нейроученых». Но с миллиардным финансированием, на которое можно надеяться в рамках программы ЕС «Будущее и возникающие технологии», а также с еще более мощным компьютером IBM BlueJean, точно будет сделан большой прорыв. Таковы скрытые ожидания от проекта, балансирующего на грани мании величия. Между тем остаются нерешенными даже самые основные вопросы. Например, как вообще сотни тысяч появляющихся нейронаучных сведений самого разного характера, от сведений о молекулярных структурах до системных данных, которые еще и часто противоречат друг другу, будут объединяться в единую виртуальную модель мозга. Не представляя, куда бежать, придется бежать все быстрее и быстрее. Потребитель — неведомое существо. Блестящая репутация исследований мозга и непоколебимая вера в научную природу и практическую значимость нейробиологических исследований уже сегодня позволяют неплохо зарабатывать. Особенно на целевой аудитории, которая, естественно, плохо разбирается в сути вопроса и поэтому не может критически оценить, насколько значим фактический результат активации мозга того или иного рода. Возьмем, например, рекламодателей и маркетологов. Показательным примером желания использовать нейронауки в коммерческих целях является индустрия нейромаркетинга, существующая примерно с 2002 года. Используя нейронаучные методы, прежде всего функциональную магнитно-резонансную томографию, вкусы и предпочтения потребителей предлагается выяснять на нейробиологическом уровне. На основании полученных результатов якобы можно прогнозировать поведение покупателей. И гораздо надежнее, чем это возможно при таких обычных маркетинговых исследованиях, как анкетирование или опросы. По крайней мере, об этом в собственной рекламе заявляют такие американские нейромаркетинговые фирмы, как SalesBrain или Lucid Systems. На своем сайте компания Lucid Systems заявляет, что она может предоставить объективные научные данные, которые выходят за рамки устного ответа и показывают, как люди на самом деле неявно и автоматически реагируют на бренды, продукты и новости. Потребитель всегда считался психологами и маркетологами непредсказуемым, непонятным и даже невежественным. Почему потребители в вопросах ясно высказываются за новый дизайн продукта, а потом его не покупают? Поиски объективных методов измерения уровня спроса, дремлющего глубоко в бессознательном потребителя, проводились уже с 1950-х годов. Сигналы, демонстрирующие эмоциональный отклик на рекламные сообщения, предполагалось уловить при анализе регистра и модуляции голоса. То же самое ожидалось от измерения диаметра зрачка. Допускалось, что расширение зрачка покупателя при виде новой упаковки продукта связано с интересом к товару и желанием его приобрести. Однако это ни к чему не привело. Даже анализ голоса и размера зрачка не сделал поведение потребителя более предсказуемым. Однако теперь все должно быть по-другому. Нейромаркетинговая реклама внушает, что нейронауки помогут точно расшифровать тайную истину, скрытую в мозге субъекта. Например, это можно сделать, когда во время магнитно-резонансной томографии тестируемый потребитель просматривает различные рекламные лозунги или презентации товаров. То, что нейромаркетинговые компании кормят целевую аудиторию подобными нереалистичными обещаниями, объясняется лишь фактом, что общество все еще находится под обаянием нейрогламура. При этом вряд ли сообщается, насколько сильно ограничены и заведомо ненадежны нейронаучные данные для прогнозирования человеческого поведения. Цветные пятна на томограммах мозга вообще не позволяют предсказывать будущий образ действий покупателя. В связи с методами диагностической визуализации любят говорить об эффекте рождественской елки. Красочные томограммы впечатляют прежде всего непрофессионалов. По этой причине демонстрация в суде результатов медицинской визуализации запрещена во многих штатах США. Имеются опасения, что присяжные могут подпасть под слишком сильные впечатления от этих пестрых образов. Жертвами эффекта рождественской елки, похоже, стали даже Intel, McDonald's, Givaudan или Unilever. В любом случае, эти компании прибегают к рекламным услугам Neurosensus, первой и в настоящее время наиболее признанной нейромаркетинговой компании. Что еще оставалось под вопросом? Нидерландский философ науки Илья Массо считает, что при исследовании наивысшее значение имеет такой научный подход, который основан на материалистических, механистических и редукционистских предположениях. В эту сферу стекается большая часть денег, здесь достигаются самые броские результаты, и здесь ожидается увидеть самые умные головы. Анализ Макко идеально сочетается с нейронауками, репутация которых в обществе и научном мире прекрасна и по сей день. Кроме того, изучение нашего главного органа воспринимается как особенно важное. Наконец, мы ожидаем решения множества проблем, касающихся всего человечества. От понимания психических расстройств и прогнозирования поведения до эффективного обучения, минимизации негативных сторон полового созревания и счастливой старости. Как надеются многие, нейронауки приведут нас в конечном счете в лучший мир. Хесс и Йокейт в своем эссе «Нейрокапитализм» называют другие важные причины успеха исследований мозга. Нейронауки имеют принципиальные преимущества из-за их методологического закрепления среди естественных наук, а также благодаря их этической легитимности как медицинской дисциплины. С помощью государственной поддержки и особенно из-за грандиозных инвестиций со стороны фармацевтической промышленности, нейронауки также исключительно хорошо обеспечены финансами. Фактически, в последние годы для исследований мозга были доступны почти бесконечные суммы денег. Даже социологи и экономисты давно уже признали, что шансы на финансирование исследований значительно увеличиваются, если в заявке на исследование появляется что-то с нейро, обычно нейровизуализация. Как это может выглядеть на практике, поясняет в швейцарском журнале «Дю» исследователь культуры и юрист Ханс Буркерт. Все больше коллег сообщали, что было крайне сложно получить заказ на исследование, если к работе не привлекался нейроученый или хотя бы не предполагался учет результатов исследований мозга. Так небезызвестного социолога фактически отправили в освояси с заявкой на исследование депривации молодежи в пригородах Берлина. Комментарий был таков: будет ли исследование подкреплено нейронаучно? Теперь он научен опытом и проверяет свою работу на предмет того, как часто в нее можно включить что-то неврологическое. То же самое относится к возможности публикации результатов собственных исследований в хорошо датируемом специальном журнале. С обозревателями научных журналов приставка «нейро» может творить особые чудеса. Даже если не ясно, почему решение того или иного вопроса дополнительно потребовало привлечения результатов магнитно-резонансной томографии, или каков смысл визуализационного исследования с теоретико-познавательной точки зрения. Обстоятельство, которое много лет назад могло побудить стэнфордского когнитивного психолога Стивена Кослина задать широко цитируемый сегодня вопрос. Если нейровизуализация — это ответ, где же тогда вопрос?